Часть вторая. Лёгок спуск. Нетрудно спуститься к каверну. День и ночь открыты врата в подземельное царство. Но возвратиться вспять и снова подняться на гору — в этом все дело и труд. Вергилий, Энеида. Перевод Шершеневича. Глава 10. Город костей. На мгновение повисла тишина, а потом Клэри и Джейс одновременно заговорили. «Жена? У Валентина? Он был женат? Я думал, мама никогда бы! Она выходила замуж только за моего отца. У нее не было других мужей!» Ходж устало поднял руки. «Дети! Я уже не ребенок!» Клэри вскочила с дивана и помчалась вон из комнаты. «С меня хватит!» «Клэри!» — позвал Ходж. Она остановилась. «Как странно! У него седые волосы и шрам на лице. Он выглядит намного старше мамы. Но когда-то и они были молодыми. Вместе вступили в круг, общались с Валентином». «Мама никогда бы!» — вновь начала Клэри и осеклась. Теперь она уже не могла с прежней уверенностью сказать, что знает Джослин. Собственная мать превратилась в незнакомку, в лживого человека, скрывающего правду. Чего бы она никогда не сделала! Джослин покинула круг. Мы поняли, что Валентин переступил черту. Узнав о том, что он затевает, многие решили выйти из круга. Первым ушел Люциан. Валентин очень переживал. Они были близкими друзьями. Ходж покачал головой. Потом ушел Майкл Вейланд, твой отец, Джейс. Тот поднял брови, но промолчал. Однако некоторые остались верны Валентину. Пэнкборн, Блэквелл, Лайтвуды. «Лайтвуды, Роберт и Мариса?» — потрясенно вскинулся Джейс. «А вы? Когда вы ушли?» «Я не уходил», — тихо ответил Ходж. «Как и они, мы боялись, слишком боялись расправы. После восстания, преданные Валентину, Блэквелл, Пэнкборн и другие бежали. А мы остались и стали сотрудничать с Конклавом. Пришлось раскрыть имена участников круга, помочь выследить сбежавших. За сотрудничество нас пощадили». «Пощадили?» От Ходжа не укрылся молниеносный взгляд Джейса. «Помнишь о проклятии, из-за которого я не могу покинуть здание института? Ты думал, что его наложил злой демон или маг? А я не спорил. Но это неправда. Меня проклял Конклав». «За членство в круге?» — ошарашенно спросил Джейс. «За то, что не покинул круг до восстания». «Но Лайтвудов не подвергли наказанию», — недоумевала Клэри. «Почему? Они виноваты не меньше вас». В их случае были смягчающие обстоятельства. Сыграла роль то, что они женаты, и у них есть ребенок. Но и они живут здесь не по своей воле. Нас сослали сюда, всех троих. Нет, даже четверых. К моменту переезда из города Стекла Алик уже родился. Им разрешено приезжать в Идрис только по служебным делам, да и то ненадолго. А я вообще не имею права вернуться. Я никогда больше не увижу город Стекла. Джейс уставился на Ходжа. Клэри почувствовала, что теперь он смотрит на своего наставника другими глазами. Дело было не в Джейсе, просто Ходж предстал перед ним в ином свете. «Закон суров, но это закон», — произнес Джейс. «Когда-то я сам тебя этому учил», — сухо заметил Ходж. «Теперь мои уроки обернулись против меня. Все верно». Он посмотрел на стоявшее рядом кресло и все же остался стоять. «Почему вы мне сразу не сказали, что мама приходилась Валентину женой? Вы же знали, как ее зовут». «Я знал ее как Джослин Фэрчайлд, а не Джослин Фрей», — ответил Ходж. «Тем более ты все время твердила, что она не верит в скрытый мир. Вот я и подумал, вряд ли это та самая Джослин, или просто не хотел в это верить». Он покачал головой. «Сегодня утром я послал за братьями из города костей, но даже представить себе не мог, какие у нас для них окажутся новости. Когда Конклаву станет известно, что Валентин, скорее всего, вернулся и ищет чашу, все на уши встанут. Остается надеяться, что это не сорвет переговоры с нежитью». «Могу поспорить, Валентин будет только рад, если они сорвутся», — заметил Джейс. «А почему он так упорно ищет чашу?» Лицо Ходжа приобрело землистый оттенок. «Неужели непонятно? С ее помощью он создаст себе целую армию». Джейс озадаченно посмотрел на него. Но так он никогда... «Обед!» — в дверях библиотеки стояла Изабель. «Прошу прощения, если прервала вас», — добавила она в последний момент. «Господь всемогущий!» — произнес Джейс. «Час расплаты пробил». Ходж не знал, что делать. У меня был очень плотный завтрак. В смысле, ланч. Плотный ланч. Так что я практически не голоден». «Суп пришлось вылить», — недослушала Изабель. «Я заказала китайскую еду». Джейс встал с дивана и потянулся. «Отлично, я ужасно хочу есть». «Разве что кусочек», — скромно добавил Ходж. «Законченные вруны», — мрачно сказала Изабель. «Вы же носы воротите от моей готовки. Думаете, не знаю?» «Так прекрати готовить», — резонно заметил Джейс. «Заказала свинину мушу. Ты же знаешь, я ее обожаю». Изабель закатила глаза. «Да, она на кухне». «Потрясающе!» Джейс ласково потрепал ее по голове и просочился в коридор. Ходж похлопал Изабель по плечу и с виноватым видом последовал за юношей. «Он действительно такой?» — спросила Клэри. Изабель даже не повернулась в ее сторону. «Кто действительно какой?» «Джейс, он действительно законченный врун?» Изабель вскинула на Клэри большие темные глаза. «Он не врун. Если дело касается чего-то серьезного, Джейс никогда не станет врать. Он скажет тебе самую горькую правду, но ни за что не солжет». Через секунду она тихо добавила. «Поэтому лучше не приставать к нему с вопросами, если не уверена, что выдержишь прямолинейный ответ». На кухне было тепло, светло и пахло солоновато-сладкой китайской едой на вынос. Запах напомнил Клэри о доме. Она ковыряла вилкой в тарелке с блестящей лапшой, стараясь не замечать, как Саймон пялится на Изабель. Слащавостью выражение его лица могло поспорить разве что с уткой по-пекински. «А, по-моему, это даже романтично», — сказала Изабель, потягивая шарики тапиоки через огромную розовую соломинку. «Что именно?» — сразу встрепенулся Саймон. «Оказывается, мама Клэри была женой Валентина», — заявила Изабель. Просветив ее, Джейс и Ходж деликатно опустили детали, касающиеся проклятий Конклава и причастности Лайтвудов к кругу. «А теперь он восстал из мертвых и разыскивает Джослин. Хочет вернуть?» «Я сильно сомневаюсь, что Валентин послал пожирателя в дом Джослин с целью вернуть возлюбленную», — возразил Алик. Он объявился на кухне, когда распаковали еду. Никто не спрашивал Алика, где он пропадал. Алик, в свою очередь, тоже не распространялся об этом. Он сидел возле Джейса, напротив Клэри, и старался не смотреть на нее. «Я бы придерживался другой тактики», — сообщил Джейс. «Сначала конфеты и цветы, потом покаянные письма, и только потом орды пожирателей. Именно в таком порядке». «А вдруг он посылал цветы и конфеты?» — предположила Изабель. «Мы же не в курсе». «Изабель», — мягко вмешался Ходж, — «этот человек довел Идрис до плачевного состояния. Он настроил сумеречных охотников против нежити. Из-за него улицы города Стекла обогрелись кровью». «Сколько страсти в злодействе!» — промолвила Изабель. «Я все-таки не пойму, зачем Валентину понадобилась чаша, и откуда у него такая уверенность, что она у Джослин?» — спросил Саймон. «Вы сказали, что с помощью чаши можно сделать армию», — сказала Клэри, обращаясь к Ходжу. «Потому что с ее помощью раньше создавались сумеречные охотники?» «Да». «И что, Валентин просто подойдет к любому парню на улице и сможет превратить его в сумеречного охотника? Для этого нужна только чаша?» Саймон подался вперед. «А из меня получится сумеречный охотник?» Ходж долго смотрел на него. «Возможно, хотя, скорее всего, ты уже перерос этот возраст. Чаша действует только на детей». «Со взрослым человеком либо ничего не произойдет, либо он моментально погибнет». «Армия, состоящая из детей», — тихо произнесла Изабель. «Дети очень быстро растут», — заметил Джейс, «и в скором времени превратятся в серьезную силу». «Не знаю», — Саймон покачал головой. «Обращать горстку ребятишек в воинов случались и более страшные вещи. Я бы не стал прятать от него чашу». «Даже если на минуту забыть, что армия Валентина неизбежно нападет на Конклав», — сухо заметил Ходж, — «нельзя сбрасывать со счетов еще одно немаловажное обстоятельство. Лишь немногих избранных людей можно обратить в нефилимов. Остальные просто не переживут изменений. Нужны особая сила и эластичность. Перед обращением необходимо провести множество испытаний, однако Валентин не станет утруждать себя подобными процедурами. Чаша будет испытана на каждом ребенке, которого ему удастся заполучить. 20% выживших и составят армию. Клэри прочла в глазах Алика не меньший ужас, чем испытывала сама. «Откуда ты знаешь, что станет делать Валентин?» — спросил он. Валентин вынашивал эти планы еще со времен существования круга. По его словам, только так можно создать силу, способную защитить наш мир. «Но ведь это убийство!» — воскликнула Изабель. «Он собирался убивать детей!» «Он говорил, что мы создали безопасный для людей мир на 1000 лет», — ответил Ходж. «А теперь настала их очередь отплатить нам, пожертвовав собой». «Пожертвовав детьми?» Щеки Джейса побагровели. «Это идет вразрез со всеми нашими принципами — защищать слабых, хранить род человеческий». Ходж оттолкнул от себя тарелку. «Валентин — безумец, одаренный безумец. Его волновало только уничтожение демонов и нежити. Валентин ставил идею очищения мира превыше всего. Во имя этого он мог бы пожертвовать собственным сыном и требовал от других такого же фанатизма». «А у него был сын?» — поинтересовался Алик. «Я говорю образно», — Ходж вытер лоб носовым платком. От взгляда Клэри не укрылось, что его рука слегка дрожала. «Когда горела земля Валентина, сгорел и его дом. Все решили, что он сжег и себя, и чашу, лишь бы не сдаваться конклаву. Впоследствии среди пепла были обнаружены кости Валентина и его жены». «Но мама не сгорела ни в каком огне!» — возмутилась Клэри. «Судя по всему, Валентин тоже», — кивнул Ходж. «Конклав будет не в восторге от того, что их обманули, и, что гораздо более важно, они захотят спрятать чашу в безопасном месте, недоступном для Валентина». «По-моему, первым делом надо найти маму Клэри», — сказал Джейс. «Мы должны найти ее и чашу раньше Валентина». Клэри не имела ничего против, однако Ходж так посмотрел на Джейса, словно тот предлагал жонглировать нитроглицерином. «Исключено». «Но что же делать?» «Ничего. Пусть с Валентином разбираются хорошо подготовленные, опытные охотники». «Я подготовленный», — возразил Джейс. «И опытный?» Почти родительским тоном, не допускающим возражений, Ходж произнес: «Ты ребенок, которому еще очень далеко до взрослого». Джейс взглянул на своего наставника из-под полуопущенных век. Длинные ресницы отбрасывали тени на высокие скулы. У любого другого человека такой взгляд можно было бы принять за смущенный или даже извиняющийся, но в прищуренных глазах Джейса читался вызов. «Я не ребенок». «Ходж прав», — вмешался Алик. Он поглядел на Джейса, и Клэри подумала, что Алик — один из немногих людей, которые смотрели на Джейса, испытывая страх не перед ним, а за него. «Валентин опасен. Спору нет, ты хороший охотник, наверное, даже лучший для своего возраста. Но Валентин — мастер, равных которому вообще нет, и победить его удалось лишь ценой огромных усилий. И, как выясняется, он недолго был в роли побежденного», — добавила Изабель, разглядывая вилку. «Но мы-то здесь», — настаивал Джейс. «И кроме нас, из-за подписания договора больше никого нет. Если мы станем сидеть, сложа руки...» «Мы не станем сидеть, сложа руки», — вмешался Ходж. «Я сегодня же отошлю в конклав сообщение. Если они захотят, то завтра здесь будет отряд нефилимов». «Ты и так сделал больше, чем достаточно». Джейс немного успокоился, хотя его глаза по-прежнему сверкали. «Не нравится мне это». «Нравится, не нравится, ты, главное, молчи и не наделай глупостей», — сказал Алик. «А что с мамой?» — допытывалась Клэри. «Когда еще объявится представитель конклава? Джослин сейчас у Валентина, а вдруг они?» Слова «пытают ее» не шли у Клэри с языка, но она поняла, что остальным и так ясен смысл сказанного. Внезапно все опустили глаза, кроме Саймона. «Плохо с ней обращаются», — закончил он. «Между прочим, Клэри, Пэнкберн и Блэквелл еще говорили, что она сейчас без сознания, отчего Валентин не в восторге. Наверное, ждет, пока она очнется». «На месте Джослин я бы не приходила в сознание», — пробормотала Изабель. «Она может очнуться в любой момент», — возмущалась Клэри, не обращая внимания на реплику Изабель. «Я думала, что долг конклава — защищать людей. Сумеречные охотники уже должны быть здесь и заниматься поисками мамы. Разве нет?» «Все замечательно, только одно непонятно, где ее искать», — огрызнулся Алик. «Так мы же знаем», — сказал Джейс. «Да?» — Клэри с надеждой посмотрела на него. «И где?» «Здесь». Джейс дотронулся пальцем до ее виска. Он сделал это так нежно, что Клэри покраснела. «Информация заперта в твоей голове, прямо под рыжими кудряшками». Клэри невольно подняла руку к волосам. «Я не думаю». «Ну и что ты предлагаешь?» — резко спросил Саймон. «Вскрыть ей череп?» Глаза Джейса сверкнули. «Нет, безмолвные братья помогут Клэри обрести память». «Ты же ненавидишь их?» — возмутилась Изабель. «Я не ненавижу их», — откровенно сказал Джейс. «А боюсь». «Ты мне говорил, что они заведуют какой-то библиотекой», — отозвалась Клэри. «Да, все правильно», — Саймон присвистнул. «Из этих братьев, наверное, не вышло хороших охотников, раз их туда сослали». «Безмолвные братья ведут архив, но этим их деятельность не ограничивается», — пояснил Ходж. Судя по тону, его терпение было на исходе. «В целях расширения возможностей сознания они решили подвергнуть себя воздействию самых мощных рун. Сила их столь велика, что при нанесении...» Голос Ходжа сорвался, и Клэри вспомнила слова Изабель. «Так себя искалечить». «С телом происходят определенные изменения. Они не такие воины, как сумеречные охотники. Их оружие — сила разума, а не возможности плоти». «Они способны читать мысли?» — испуганно спросила Клэри. «Да, и это тоже. Их по праву считают самыми могущественными охотниками на демонов и поэтому боятся больше всего». «Не знаю», — засомневался Саймон. «По-моему, ничего страшного. Лучше уж разрешить поковыряться в голове, чем отрубать ее». «Значит, ты еще больше идиот, чем кажешься», — Джейс презрительно взглянул на него. «Джейс прав», — проговорила Изабель, не обращая внимания на Саймона. «У безмолвных братьев жутковатый вид». Ходж сцепил руки. «Они обладают огромной силой. Они живут в темноте и не разговаривают. Но вскрыть сознание человека для них не сложнее, чем для нас расколоть орех. И если будет на то их желание, братья оставят человека кричащим во тьме безумия». Клэри посмотрела на Джейса. «И ты предлагаешь отдать меня им?» «Я предлагаю тебе их помощь». Джейс наклонился к ней через стол, и Клэри заметила темно-янтарные прожилки на его светлых зрачках. «Может быть, нам и не придется искать чашу. Наверное, этим займется конклав. Но то, что находится в твоем сознании, принадлежит тебе. Кто-то закрыл его от тебя. Неужели ты не хочешь узнать правду о своей жизни? Я не хочу, чтобы копались в моей голове», — едва слышно ответила Клэри. Она знала, Джейс прав. Но сама мысль о том, что ее отдадут на милость существам, которых боятся даже сумеречные охотники, приводила в трепет. «Я пойду с тобой», — вызвался Джейс. «Я буду все время рядом». «Хватит!» — красный от злости Саймон вскочил на ноги. «Отстань от Клэри!» Алик повернулся к Саймону, словно только что его заметил. Откидывая прядь черных волос со лба, он удивленно спросил. «Ты все еще здесь, примитивный?» Саймон не удостоил Алика ответом. «Я сказал, отстань от нее!» — вновь обратился он к Джейсу. Тот медленно поднял на Саймона глаза, в которых читалось ласковое и ядовитое выражение. «Алик прав. Институт обязан предоставлять убежище сумеречным охотникам, а не их друзьям из примитивных. В особенности, если эти друзья злоупотребляют гостеприимством». Изабель встала из-за стола и взяла Саймона за руку. «Я провожу его». Саймон заколебался, но, посмотрев на Клэри, увидел, что она едва заметно качает головой. Он не стал сопротивляться и позволил Изабель увести себя из кухни. Клэри тоже поднялась. «Я устала, пойду спать». «Ты почти не ела», — заволновался Джейс. Она отмахнулась. «Я не голодна». В коридоре было холоднее, чем на кухне. Клэри прислонилась к стене и отлепила майку от покрытой холодной испаренной кожи. В конце тускло освещенного коридора виднелись удаляющиеся фигуры Саймона и Изабель. Она смотрела на них, и желудок вдруг сжался от странного и жуткого ощущения. С каких пор о Саймоне заботится не Клэри, а Изабель? Из всего, что с ней произошло за последнее время, напрашивался, по крайней мере, один вывод — как легко потерять все то, что, казалось бы, дано тебе на всю жизнь. Высокие стены бело-золотой комнаты блестели, словно лакированные, а прозрачная крыша высоко вверху переливалась бриллиантовыми искрами. Клэри стояла в платье из зеленого бархата с золотистым веером в руке. Ее волосы были собраны в высокий пучок, из которого свешивались вьющиеся локоны. Из-за прически Клэри с трудом могла обернуться. Каждый раз, когда она пробовала посмотреть назад, голову сковывала странная тяжесть. «Кого ты увидела? Я тебе наскучил?» — поинтересовался Саймон. В ее сне он таинственным образом научился отлично танцевать. Нарядившись во все черное, как тени лов, Саймон легко вел ее в танцы сквозь толпу. Черная одежда выгодно подчеркивала его темные волосы, смуглую кожу и белые зубы. Клэри с удивлением осознала, что он красив. «Ты не можешь мне наскучить», — призналась она. «Просто здесь очень красиво. Никогда не видела ничего подобного». Они миновали фонтан. Огромное серебряное блюдо в центре, статуэтка русалки с кувшином, из которого на ее обнаженную спину текло шампанское. Люди наполняли бокалы прямо из фонтана. Все смеялись и разговаривали. Когда Клэри оказалась рядом, русалка посмотрела на нее и улыбнулась. Во рту сверкнули острые, как у вампира, зубы. «Добро пожаловать в город стекла!» — послышался чей-то голос. Саймон пропал, и Клэри теперь танцевала с Джейсом. Он был одет в белое. Сквозь рубашку из тонкого хлопка просвечивали черные знаки. На шее молодого человека висела бронзовая цепочка, а его волосы и глаза казались по-настоящему золотыми. Ей захотелось нарисовать портрет Джейса особой позолотой, которую использовали в старинных русских иконах. «А где Саймон?» — спросила Клэри, когда они в очередной раз повернули возле фонтана с шампанским. Изабель и Алик, оба в темно-синем, держались за руки, будто Гензель и Гретель в темном лесу. «Это место только для живых», — ответил Джейс. Чувствуя прикосновение его холодных рук, Клэри удивилась. На Саймона она почему-то не реагировала так остро. Она подозрительно посмотрела на Джейса. «В смысле?» Он подался вперед, губы его оказались совсем не холодными. «Проснись, Клэри! Проснись!» Задыхаясь, Клэри рывком села в кровати. Потные волосы липли к шее. Кто-то мертвой хваткой сжимал ее запястье. Она попыталась вырваться, но потом, немного придя в себя, спросила. «Джейс?» «Ага». Он сидел на краю постели, лохматый, с сонными глазами. «Как я тут очутилась?» — изумленно подумала Клэри. «Пусти!» «Извини», — он разжал пальцы. «Стоило мне позвать тебя по имени, как ты стала драться». «Нервы!» Клэри огляделась. Она лежала на кровати в небольшой спальне, обставленной мебелью из темного дерева. Сквозь приоткрытое окно лился слабый свет. Похоже, было раннее утро, ее рюкзак стоял возле стены. «Как я сюда попала?» «Не помню». «Ты заснула в коридоре прямо на полу. Мы подумали, что в гостевой спальне тебе будет удобнее, чем в лазарете». «Круто! Вообще ничего не помню». Клэри провела руками по волосам, убирая кудри от глаз. «А сколько времени?» «Почти 5». «Утра?» Она сердито уставилась на него. «Надеюсь, ты меня разбудил по серьезной причине». «А что, ты видела хороший сон?» Клэри до сих пор мерещились отголоски музыки и смех. «Не помню». Джейс встал. «Пришел один из братьев. Я разбудил тебя по просьбе Ходжа. Честно говоря, сначала он собирался сам тебя будить, но я подумал, что, просыпаясь в 5 утра, лучше увидеть перед собой кого-нибудь посимпатичнее». «Тебя, что ли?» «А кого же еще?» «Я на это не подписывалась», — резко проговорила Клэри. «Я не пойду к безмолвным братьям». «Маму найти хочешь или нет?» — спросил Джейс. Клэри уставилась на него. «Поговори с братом Иеремии. Может, он тебе даже понравится. У брата Иеремии отличное чувство юмора, учитывая, что он всегда молчит». Она закрыла лицо руками. «Выйди, дай переодеться». Как только за Джейсом закрылась дверь, Клэри вылезла из кровати. Несмотря на рассветный час, в комнату с улицы уже проникал жаркий влажный воздух. Она захлопнула окно и поплелась в ванную, чтобы умыться и прополоскать рот, в котором чувствовался привкус старой бумаги. Через 5 минут Клэри надевала зеленые кроссовки. Она переоделась в укороченные джинсы и черную футболку без рисунка. Конечно, ее тощие веснущатые конечности, торчащие из-под джинсов, ни капельки не похожи на изящные ноги Изабель, но тут уж ничего не поделаешь. Собрав волосы в хвост, Клэри вышла в коридор, где поджидал Джейс. Возле него беспокойно крутился мяукающий Чёрч. «Что это с котом?» — спросила Клэри. «Нервничает из-за безмолвных братьев. По-моему, из-за них нервничают все». Джей слабо улыбнулся, и они с Клэри двинулись по коридору. Чёрч снова мяукнул, но за ними не пошел. Толстые каменные стены собора еще хранили ночную прохладу, в коридорах было темно и холодно. Когда они вошли в библиотеку, Клэри с удивлением отметила, что лампы не горят. Библиотеку освещали лишь потоки молочного света из окон, располагавшихся под сводами крыши. За огромным письменным столом восседал Ходж в неизменном костюме. Рассветные лучи посеребрили просить на его голове. Сначала Клэри решила, что Ходж в комнате один, и подумала, что Джейс сыграл с ней злую шутку. Затем из темноты выступила фигура, которую она ошибочно приняла за густую тень. Перед ней стоял высокий человек в плотной мантии, скрывавший его с головы до ног. Лицо незнакомца мешало увидеть низко надвинутый капюшон. На подоле и рукавах мантии, похожей по оттенку на лист пергамента, виднелись сложные рунические узоры, напоминающие цветом засохшую кровь. У Клэри по коже поползли мурашки. «Это брат Иеремия из города Молчания», — произнес Ходж. Брат Иеремия направился к ней, тяжелая мантия заколыхалась. И тут до Клэри дошло. Незнакомец двигался совершенно бесшумно, даже его одеяние не шуршало. Клэри стала подозревать, что видит привидение. Но когда он остановился, она почувствовала странный сладковатый запах, как будто смесь благовоний с привкусом крови. «Иеремия — это та самая девочка, о которой я тебе писал, Кларисса Фрей», — сказал Ходж, поднимаясь из-за стола. Лицо, скрытое капюшоном, медленно повернулось к ней. Клэри похолодела. «Здравствуйте», — сказала она. Ответа не последовало. «Кажется, ты прав, Джейс», — признал Ходж. «Конечно», — ответил тот, — «я всегда прав». Наставник не обратил внимания на его реплику. «Я вчера вечером послал сообщение в конклав, но все-таки воспоминания Клэри — это ее личное дело. Только она может решать их дальнейшую судьбу. Если Клэри захочет прибегнуть к помощи безмолвных братьев, ей должен быть предоставлен выбор». Клэри промолчала. Вспомнились слова Доротеи о блоке в сознании, за которым заперты воспоминания. Конечно, она хотела узнать, что там хранится, но окутанная тенями фигура брата Иеремии стояла перед ней так бесшумно. Казалось, тишина исходила от него темными волнами, черная и густая, как чернила. Леденящий холод пробрал девушку до костей. Лицо брата Иеремии по-прежнему было повернуто к ней, но под капюшоном виднелась лишь чернота. «Это дочь Джослин?» Задохнувшись от неожиданности, Клэри отпрянула. Слова эхом прозвучали в голове, как будто ее собственные мысли, попавшие туда не по ее воле. «Да», — откликнулся Ходж и быстро добавил, — «ее отец из примитивных». «Это не имеет значения», — раздался в голове Клэри ответ брата Иеремии. «Главное, что в ней течет кровь членов конклава». «А почему вы назвали маму Джослин?» — Клэри тщетно старалась разглядеть под капюшоном лицо. «Вы были знакомы?» «Братство ведет записи обо всех членах конклава», — пояснил Ходж. «Причем очень подробные». «Не такие уж подробные», — вмешался Джейс, «иначе бы конклав знал, что Джослин не погибла». «Скорее всего, она обратилась за помощью к магу, чтобы он помог ей исчезнуть. Большинству сумеречных охотников не так-то просто скрыться от конклава». Голос Иеремии звучал ровно. В нем не чувствовалось ни одобрения, ни порицания действий Джослин. «Я кое-чего не понимаю», — сказала Клэри. «Почему Валентин так уверен, что чаша смерти у мамы? Если ей с огромным трудом, как вы говорите, удалось скрыться, то зачем тащить с собой еще и чашу?» «Чтобы до нее не добрался Валентин», — ответил Ходж. «Джослин лучше других знала, что может случиться, если он получит чашу. Вероятно, она боялась, что даже у конклава не хватит сил удержать чашу у себя, ведь Валентин однажды уже похитил ее». «Наверное». Как Клэри не старалась, она так и не смогла представить маму, бегущую под покровом темноты с золотой чашей в кармане комбинезона. «Джослин восстала против собственного мужа, когда ей стало известно, для чего ему понадобилась чаша», — продолжал Ходж. «Версия, что она была готова на все, лишь бы уберечь чашу от Валентина, не лишена оснований. Если бы в конклаве знали, что Джослин жива, к ней бы обратились в первую очередь. «Такое впечатление», — резко сказала Клэри, «что все, кого конклав официально признал погибшими, на самом деле живы. Может, им стоит проводить опознание по зубам?» «Мой отец погиб», — также резко ответил Джейс. «И тут никакие опознания не нужны». Распаленная Клэри обернулась к нему. «Послушай, я не имела в виду...» «Хватит!» — в ее голове снова раздался голос брата Иеремии. «Если хочешь узнать истину, имей терпение». Быстрым движением он откинул капюшон. Забыв о Джейсе, Клэри отчаянно старалась не завизжать. Голова брата Иеремии была лысой, белокожей и гладкой, как яйцо. Вместо глазниц виднелись темные провалы. Губы крест-накрест пересекали две черные линии, напоминавшие хирургический шов. Вот почему Изабель сказала, что безмолвные братья калечат себя. «Братья из города молчания не лгут», — вновь зазвучало в Клэриной голове. «Жаждущий узнать истину услышит ее от меня, но взамен я требую того же». Клэри задрала подбородок. «Я не лгу!» «Разум не способен лгать», — Иеремия приблизился к ней. «Мне нужны только твои воспоминания». Клэри почувствовала, как внутри поднимается удушливая волна паники. «Подождите!» «Клэри», — ласково обратился к ней Ходж, «вполне возможно, с тобой в юном возрасте произошли определенные события, которые ты еще не могла воспринимать осознанно, и ты заблокировала свои воспоминания. Брат Иеремия поможет высвободить их. Твои воспоминания могут оказаться нам очень полезны». Клэри молча кусала губы. В ней все переворачивалось при одной мысли о том, что кто-то станет ковыряться у нее в голове среди очень личных воспоминаний, недоступных даже самой Клэри. «Ей ничего не придется делать против воли», — неожиданно вмешался Джейс. Клэри не дала Ходжу ответить. «Все в порядке. Я справлюсь». Брат Иеремия отрывисто кивнул и подошел еще ближе, отчего у Клэри по спине пробежал холодок. «Будет больно?» — шепнула она. Но он уже молча ощупывал ее лицо. Белые руки Иеремии оказались сухими, как пергамент. От его пальцев, покрытых рунами, исходила огромная сила. Голову девушки покалывало, словно от тока. Последнее, что она увидела перед тем, как закрыть глаза, было взволнованное лицо Ходжа. Сначала в темноте возник цветной водоворот, затем почувствовалось давление, словно что-то вытягивали из ее головы рук и ног. Клэри стиснула руки, сопротивляясь тяжести наваливающейся темноты. Ее словно прижимали к чему-то невероятно твердому. Дыхание перехватило. Внезапно стало холодно, как зимой. Перед мысленным взором на мгновение мелькнула зимняя улица, смутные очертания серых зданий вдалеке, круговерть белых льдинок, обжигающих лицо. «Хватит!» — в зимний холод ворвался голос Джейса. Снег, падающий с неба сверкающими белыми искрами, исчез. Клэри открыла глаза. Перед ней снова возникла библиотека. Стены, заставленные книжными полками, взволнованные лица Ходжа и Джейса и неподвижная фигура брата Иеремии из тукана, из слоновой кости. Неожиданно почувствовав резкую боль, Клэри увидела на своих ладонях глубокие красные следы от ногтей. «Джейс!» — с упреком сказал Ходж. «Посмотри на ее руки!» Джейс указал на Клэри, которая согнула пальцы, чтобы прикрыть порезы на ладонях. Ходж положил руку ей на плечо. «Ты в порядке?» Клэри медленно кивнула. Ощущение жуткого давления исчезло. Волосы взмокли от пота. Майка липла к влажной спине. «Твои воспоминания заблокированы», — послышался голос брата Иеремии. «Их нельзя освободить». «Заблокированы?» — переспросил Джейс. «То есть Клэри подавила свои воспоминания?» «Нет, их заблокировали при помощи заклятия. Здесь я не могу снять его. Она должна предстать перед братством в городе костей». «Заклятие?» — Клэри не верила своим ушам. «Кому понадобилось меня заколдовывать?» Никто не ответил. Джейс смотрел на своего наставника. Клэри удивилась, что он так побледнел, ведь это была его идея. «Ходж, ей не обязательно туда идти. Если она...» «Все нормально!» — Клэри сделала глубокий вдох. Ладони соднила от порезов. Больше всего хотелось прилечь где-нибудь в темноте и отдохнуть. «Я поеду. Надо узнать, что спрятано у меня в голове», — Джейс кивнул. «Отлично, я поеду с тобой». На улице было душно, влажно и жарко, как в парилке. Город словно плавал в пропитанном копотью супе. «Не понимаю, почему брат Иеремия едет отдельно?» — ворчала Клэри. Они с Джейсом стояли на углу возле института. «Не хочет, чтобы его видели с сумеречными охотниками?» «Братья тоже охотники», — пояснил Джейс. Несмотря на жару, он каким-то непостижимым образом умудрялся выглядеть свежим. Клэри от зависти даже захотелось толкнуть его. «Иеремия, наверное, пошел за машиной», — съязвила она. Джейс ухмыльнулся. «Типа того», — Клэри покачала головой. «Честно говоря, я бы очень хотела, чтобы поехал и Ходж. Думаешь, я не смогу тебя защитить? Сейчас мне нужна не защита, а человек, который помог бы размышлять». «Ох, Саймон!» — спохватилась она. «Я Джейс», — невозмутимо ответил молодой человек. «А Саймон — скользкий тип с отвратительной стрижкой и в странном прикиде». «Заткнись, а!» — беззлобно вздохнула Клэри. «Я ему вчера так и не позвонила, чтобы узнать, как он добрался до дома». Джейс смотрел в небеса, словно ожидая, что они вот-вот разверзнутся и откроют ему тайны Вселенной. «И после всего, что случилось, тебя до сих пор волнует этот хорёк?» «Хватит его обзывать. Саймон не похож на хорька». «Наверное, ты права», — согласился Джейс. «Хорьки симпатичные. Саймон больше смахивает на крысу». «Ничего подобного». «Наверняка сидит сейчас дома в луже собственных слюней». «Погоди, он скоро наскучит, Изабель. Будешь тогда его по частям собирать». «Ты уверен, что Саймон ей наскучит?» «Да». Клэри стало интересно, вдруг Изабель все-таки умнее, чем думает о ней Джейс. Может, Изабель однажды поймет, что на самом деле Саймон отличный парень, с юмором, умный и вообще классный. Может, они даже начнут встречаться. Клэри ужаснулась собственным мыслям. Она так глубоко ушла в размышления, что опомнилась не сразу. Джейс уже некоторое время что-то говорил. Заметив ее растерянный вид, он криво ухмыльнулся. «Что?» — сердито спросила Клэри. «Больше не делай так, чтобы привлечь мое внимание». «Сарказм — это последнее оружие людей с нехваткой воображения», — заявила Клэри. «Ничего не могу с собой поделать. За своими остротами я скрываю душевную боль». «Твоя боль скоро станет телесной, если ты не уберешься с дороги. Или хочешь, чтобы тебя такси задавило?» «Не смеши меня, здесь не так часто ездят машины». И тут, как по заказу, перед Джейсом притормозил длинный черный лимузин с тонированными стеклами. Намеренно расслабив сознание, Клэри посмотрела на лимузин. Он превратился в карету, как у Золушки, только не в розово-золотисто-голубую, будто пасхальное яйцо, а бархатисто-черную с темными стеклами. И колеса, и кожаная отделка оказались черного цвета. Вместо кучера на черной металлической скамейке сидел брат Иеремия. В руках, затянутых в черные перчатки, он держал поводья. Его лицо снова скрывал капюшон бело-желтой мантии. Два вороных коня, впряженных в карету, фыркали и били копытами от нетерпения. «Залезай!» — скомандовал Джейс. Клэри так и стояла с разинутым ртом. Тогда он взял ее за руку, практически силой усадил и сам сел рядом. Не успел он закрыть за собой дверцу, как они поехали. «Это твой персональный эскорт в город костей, и нечего воротить нос». «Не воротила я нос, просто удивилась. Я не ожидала. Ну, что машина?» «Не заморачивайся», — посоветовал Джейс. «Лучше оцени, как здорово здесь пахнет». Клэри закатила глаза и отвернулась, чтобы посмотреть в окно. Она думала, что лошади не справятся с оживленным манхэттенским движением. Но они легко и бесшумно двигались по городу, мимо сердито сигналящих такси, автобусов и внедорожников. Неожиданно их подрезало желтое такси, перестроившееся из соседнего ряда. Клэри испугалась, что машина сейчас наедет на коней. Однако карета плавно взмыла вверх, колеса бесшумно проехались по крыше такси и вскоре съехали вниз с другой стороны. Когда карета с мягким толчком скатилась на землю, Клэри оглянулась. Водитель такси с сигаретой во рту глядел вперед, явно ни о чем не подозревая. «Я, конечно, догадывалась, что водители такси едут так, будто они одни на улице, но это уже просто смешно», — выдавила она. «Только потому, что ты теперь научилась видеть сквозь защитные чары». Джейс деликатно замолчал, и окончание фразы повисло в воздухе. Я вижу только, когда настроюсь. И почему-то у меня сразу начинает ныть голова. Могу поспорить, всему виной заблокированное сознание. Братья помогут тебе. А потом что? А потом ты начнешь воспринимать мир таким, какой он есть, бесконечным, с сухой улыбкой проговорил Джейс. Только не надо цитировать мне великого английского поэта Блейка. Улыбка Джейса потеплела. Не думал, что поймешь. Ты не похожа на любительницу поэзии. Да ладно. Из-за группы Doors эту цитату знают все. С ней связано название группы. Он непонимающе уставился на Клэри. Doors. Рок-группа такая была. «Верю на слово», — проговорил Джейс. «Я смотрю на музыку, у тебя не особо хватает времени». Клэри вспомнила, что Саймон вообще не мыслил свою жизнь без музыки. «Слишком много работы». Молодой человек пожал плечами. «Разве что хор воюющих демонов иногда посчастливится услышать». Клэри мельком глянула на Джейса, чтобы понять, не шутит ли он, однако его лицо хранило непроницаемое выражение. «Хотя вчера в институте ты играл на рояле», —